Глава первая. Анфиса сидела на карнизе самого высокого здания и любовалась на уставший от дневной суеты город, освещенный громадной луной. Магический лунный свет рассеянными бликами скользил по строениям города, опускаясь на тихие улочки и на ровную водную гладь, обнимающую каменный мост. «Тишина», — произнесла Анфиса и сделала глубокий вдох прохладного ночного воздуха. «Надолго ли?» — подумала она и посмотрела на луну, словно ожидая ответ. Это было секретное место Анфисы. Она любила приходить сюда в ночи и, спрятавшись от посторонних глаз, наблюдать за тем, как вечер сменяет ночь и наступает рассвет. Вдруг до Анфисы донеслись едва различимые всхлипывания. «Недолгим было ожидание», — проговорила Анфиса тихим голосом, чуть задерживая дыхание. Она внимательно вслушивалась в тишину ночи, постепенно осознавая, что до ее слуха начали доходить посторонние звуки. Шаги неизвестных становились все отчетливее, настойчиво вторгаясь в спокойствие окружающего пространства. Вскоре после первых признаков чужого присутствия раздался тихий, едва слышимый голос, растворяясь в воздухе, сливаясь с шелестом листвы и шепотом ветра. Но именно эти слабые, полные отчаяния звуки были теперь главным объектом внимания. «Помогите, кто-нибудь! Помогите, помогите, пожалуйста!» Почти неслышно повторял чей-то голос, слабый и испуганный, полный отчаянной мольбы и надежды одновременно. Слух Анфисы обострился так, что она уже могла различить звук падающей капли. Трижды прозвучала мольба о помощи, призыв, означавший важные обстоятельства. Сработал механизм активации негласного соглашения, известного лишь избранным. Соглашение обязывало откликнуться на любой подобный сигнал бедствия и прийти на помощь любому, кем бы ни был просящий, человеком или существом иной природы, отличным от человеческой. Обязанность состояла в одном — прийти на выручку без промедления и вопросов. «Принято», — отрапортовала Анфиса. «Негласный договор заключен». Глаза Анфисы вспыхнули ярким огнем. Луна ухнула и отлетела вверх, после чего плавно и величественно опустилась еще ниже, словно подтверждая начало какого-то таинственного и значимого события, происходящего здесь и сейчас. Этот необычный маневр небесного тела был похож на символический жест, подчеркивающий важность момента активации загадочного процесса. «Ты смотри, а куда это ты от нас собиралась скрыться?» Насмешливо выкрикнул один из преследователей, и отвратительный хохот двух других вторил ему. «Сейчас мы тебе поможем». Компания отморозков обступила обессилевшую хрупкую девушку. Один из нападающих резко сделал шаг вперед, грубо схватив девушку за запястье и выворачивая ей руку до боли, заставляя вздрогнуть. «Все, хватит убегать. Я ведь уже сказал, что никуда ты от нас не денешься». Злобно процедил один из преследовавших сквозь зубы, выпуская клуб табачного дыма прямо в лицо испуганной жертве. Словно лишившись последних сил, девушка пошатнулась и побледнела, едва удерживая равновесие. «Помогите кто-нибудь!» — выдохнула девушка, теряя сознание. «Уже здесь!» Анфиса легко спрыгнула с дерева, приземлившись на шпильки, и успела подхватить девушку, после чего осторожно положила ее неподвижное тело на ступени лестницы. Анфиса замерла всего на одно короткое мгновение, склонившись над телом девушки, распростёртой на земле. Она осторожно коснулась пальцами шеи пострадавшей, проверяя пульс и дыхание. Убедившись, что девушка жива и способна дышать самостоятельно, она стремительно распрямила спину, глубоко вдохнула и мгновенно обернулась назад. Перед ней предстали трое молодчиков, державшихся настороженно близко друг к другу. Их лица выражали зловещие улыбки. Глаза светились недобрым блеском, а взгляды откровенно говорили о плохих намерениях. Внешне эти парни выглядели устрашающе. Крепкое телосложение, широкие плечи, грубая одежда и пренебрежительные позы создавали впечатление уверенности в себе и полной готовности перейти от угроз к действиям. Налетчики молча оценивали ситуацию, выжидая удобный момент, чтобы нанести удар. Однако Анфиса уже успела оценить обстановку и теперь внимательно изучала каждого из нападающих, быстро соображая, как лучше поступить дальше. «Ну-ка быстро уматывайте отсюда, и тогда я сделаю вид, что я вас не видела». Анфиса выпрямилась и окинула взглядом молодчиков, которые ненадолго растерялись от ее внезапного появления. «О да, ты вовремя», — слащаво проговорил один из преследователей девушки. «И такая красотка». Трое отморозков, не сговариваясь, протянули к Анфисе свои грязные руки, пытаясь ухватить ее. «Я предупредила, ваш выбор». Анфиса мгновенно среагировала, стремительно отскочив назад, чтобы обезопасить себя, и затем сделала резкий выпад вперед. Ее движения были настолько быстрыми и четкими, что она моментально отбросила нападающих в разные стороны. Анфиса внимательно осмотрела противников, остановившись перед каждым по очереди. Легким прикосновением руки к лбу молодчиков она ловко подкорректировала их память о произошедшем инциденте. «А тебя придется взять с собой». Анфиса молниеносно подхватила девушку под обе руки и, двигаясь совершенно невероятной скоростью, стремительно перепрыгивала с одной крыши здания на другую. Каждое ее движение было исполнено уверенности и точности. Она прекрасно ориентировалась среди высотных строений города. Вскоре Анфиса мягко опустилась рядом с дверью лоджии, резко распахнув створки одним быстрым жестом, и буквально ввалилась внутрь просторного и ярко освещенного кабинета со своей ношей. «Ты опять спасёныша притащила? И что у нас на этот раз?» Олег рассматривал девушку. «Сама Роберту докладывать будешь. Я больше за тебя объяснительное писать не стану». Едва проговорил он, как дверь в кабинет распахнулась, заставив его замолчать.